Глава 35. Ницца, 1881 год. Николай сначала остановился в Риме, потом рванул в Париж и, получив деньги от брата, продавшего одно из имений, осел в Ницце. Этот город с лазурным морем, с размеренным течением жизни, таким размеренным, что казалось, это не город, а дачный поселок, с домами в стиле барокко, с балконами, украшенными резными решетками, где богатые семейства пили чай по вечерам, вдыхая ароматы экзотических растений, с узкими улицами, с отелями, принимавшими состоятельных людей со всего мира, и, наконец, с казино, жемчужиной Ниццы, очень понравился Корнету. Он стал часто пропадать на площади Массена, где и находилась эта жемчужина, муниципальное казино, отдыхая после игры в оранжерее среди высоких пальм с разлапистыми листьями, напоминавшими растопыренные человеческие ладони, и фонтанов. Иногда ему везло, но чаще всего нет. Здесь, в приморском городке, он познакомился с очаровательной девушкой, белокурой проказницей Мадлен, и теперь нужно было зарабатывать на двоих. Бывшая актриса, некоторое время жившая на содержании богатого банкира, привыкла к роскошной жизни и порой сама была не прочь составить компанию своему любовнику. Но, желая помочь ему отыграться, она промотала последнее. В отчаянии Николай потащил ее из казино. «Что ты наделала? Что ты наделала?» — стонал Корнет, сжимая ее руку. «Я так рассчитывал на эти деньги. Завтра мы поехали бы в Монте-Карло, и мне бы обязательно повезло. Зачем ты взяла их? Зачем ввязалась в игру?» Мадлен тяжело вздохнула, откинув со лба прядь прямых белых волос. «Ну, дорогой, я же не знала. Это правда, что завтра нам нечего будет есть?» «Вполне возможно», — буркнул Николай, продолжая тащить ее к отелю, где они остановились. «Во всяком случае, обеда и ужина в ресторане ты не дождешься. Пусть это станет тебе уроком». Они вошли в вестибюль одного из самых роскошных отелей и стали подниматься в номер. «Нужно посмотреть, что мы можем заложить», — продолжал Савин. «Вполне возможно, это будут твои драгоценности». Она заскулила, заныла, попыталась обнять его. «Дорогой, пожалуйста, не надо. Ну не надо, прошу тебя». Он оттолкнул ее и поджал губы. «Подожди, можешь помолчать хотя бы 10 минут? Мне нужно подумать». Она села на диван, всем видом выражая отчаяние, а Николай прошел в спальню. Он открыл чемодан, подаренный в кавычках Сумароковым, и, вытащив серый холщовый мешочек, высыпал на ладонь горсть бриллиантов. Солнечный луч упал на них, вызвал причудливую игру цветов, и Николай залюбовался камнями. Император в свое время отобрал для оклада иконы самые ценные, отборные, и каждый из них можно было продать за кругленькую сумму и решить проблему с деньгами. Однако, хитро улыбнувшись, он приготовился положить их обратно. Мистическая сила обещала принести удачу завтра в Монте-Карло. «Матерь Божья! Что это? Откуда?» — раздался голос Мадлен. «Что ты здесь делаешь?» Корнет неловко попытался высыпать камни в мешочек, но два из них, скользнув между пальцами, упали на ковер. «Я не звал тебя. Ты следишь за мной?» Мадлен с быстротой кошки схватила бриллианты. «Боже мой, какая красота!» Он выдернул их из ее руки. «Это тебе не принадлежит. Не нужно брать чужое». Девушка закусила губу. «Значит, мы чужие? Уже?» Буркнула она, и ее лазурные глаза сузились. «С каких пор? Если ты не скажешь, что это за камни, я уйду от тебя». Николай хотел сказать ей, чтобы она катилась ко всем чертям, но вдруг неожиданно для себя понял, как много значила для него эта женщина. «Ладно, не обижайся», — он прижал ее к себе и ласково улыбнулся. «Это мое наследство. но я не хочу сдавать их в ломбард, потому что они память о моих покойных родителях». Мадлен вырвалась из его объятий и, топнув изящно обутой ножкой, обиженно заявила: «Какое мне дело до твоей памяти? Твоих родителей уже нет на свете, а я жива. Ты говорил, завтра нам нечего будет есть? Так почему же ты отказываешься продать бриллианты? За один, самый маленький, мы можем выручить достаточно, чтобы выиграть много денег». Савин снова попытался ее обнять. «Милая», — прошептал он ей в ухо, — «бриллианты я продам только в крайнем случае. Но я надеюсь, что ростовщики займут мне. Вот увидишь». Мадлен закрыла лицо руками. «О, ты не знаешь ростовщиков Ниццы», — запричитала она. «Это алчные и злые люди. Они дадут тебе в долг под грабительские проценты. Ты станешь играть только для того, чтобы отдать им проклятые деньги». Савин холодно отстранил ее. Расчетливость возлюбленной начинала раздражать. «Давай сначала посмотрим», — буркнул он. «А теперь будь хорошей девочкой, уйди к себе в комнату». Блондинка бросила на него взгляд полной ненависти и скрылась. Савин, оставшись в одиночестве, тут же спрятал мешочек под матрас кровати. Он очень переживал, что камни увидела Мадлен. Несомненно, эта девушка была по-своему предана ему, может быть, даже любила, но, не задумываясь, оставила бы любовника, если бы на горизонте замаячил более выгодный вариант. К тому же француженка не умела хранить тайны, и это было самым страшным. Николай боялся, что завтра о бриллиантах узнает вся Ницца. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. Мошенников в прекрасном морском городе хватало, их тянуло сюда как магнитом. Корнет вздохнул и поплелся в комнату Мадлен, приняв виноватый вид. «Моя маленькая Мат», — он слегка постучал согнутым пальцем по закрытой двери, — «прошу тебя, не обижайся, просто подожди до завтра. Я обещаю тебе, ты не будешь голодать». Из комнаты девушки не доносилось ни звука. «Мат!» — снова позвал Николай, и голос его сорвался, будто от рыданий. «Моя дорогая девочка, открой дверь, мне нужно поговорить с тобой». Дверь распахнулась, и Мадлен с заплаканным лицом предстала перед ним. «Мадлен!» — Савин сжал ее в объятиях. «Я тебя обожаю! Ты часть моей жизни! Поверь, я сделаю все, чтобы мы были счастливы». Она понурила голову и медленно опустилась на диван. «Это я уже слышала». Он сел рядом с ней. «Мат, у меня к тебе одна просьба», — Савин почти умолял. «Никому не говори об этих камнях. Ты знаешь, сколько воров в этом городе. Прошу тебя, ни одной живой душе». Девушка вздохнула. «Тебя не интересую я», — проговорила она грустно. «Тебя интересуют только твои камни». Савин стал перед ней на колени. «Видит Бог, это не так», — с жаром парировал он. «Но могу ли я тебе доверять? Ты никому не расскажешь? От этого зависит наше будущее». Мадлен покачала головой. «Нет, никому». Николаю показалось, что она неуверенно произнесла обещание. «Так не скажешь?» Блондинка посмотрела на него с неприязнью. «Я же обещала. А теперь оставь меня в покое. Я пока не хочу тебя видеть». Савин исполнил ее просьбу с тяжелым сердцем. Его терзало нехорошее предчувствие.